И вот мы пришли всем классом в цирк. Мне сразу понравилось, что он пахнет чем-то особенным. И что на стенах висят яркие картины, и кругом светло, а в середине лежит красивый ковер. А потолок высокой-высокой, и там привязаны разные блестящие качели. И в это время заиграла музыка. И все кинулись рассаживаться. Потом мы купили эскимо и стали есть. И вдруг из красной занавески вышел целый отряд каких-то людей, одетых очень красиво. Красные костюмы с желтыми полосками. Они встали по бокам занавески, и между ними прошел их начальник в черном костюме. Открываем нашу программу по исправлению заговора Виталия Цыбукина. Он так громко и немножко непонятно что-то прокричал, и на арену выскочил артист-жонглёр. И началась потеха. Он кидал шарики по 10 или нет, по 100 штук вверх и ловил их обратно. А потом схватил полосатый мяч и стал им играть. Он и головой его подшибал, и затылком, и лбом, и по спине катал, и каблуком наподдавал, а мяч катался по всему его телу, как приклеенный. Это было очень красиво. Этот мячик к нам, в публику. И тут уж началась настоящая суматоха, потому что я поймал этот мяч и бросил его в Валерку. Валерка, держи! Мишка, держи! А Мишка вдруг нацелился и ни с того ни с сего засветил прямо в дирижера. Но в него не попал, а попал в барабан. Барабанщик рассердился и кинул мяч обратно жонглёру. Мяч не долетел, он просто угодил одной красивой тетеньке в прическу. И у нее получилась не прическа, а наколобучка. И мы все так хохотали, что чуть-чуть не померли. И когда жонглёр бежал за занавеску, мы долго не могли успокоиться. Но тут на арену выкатили огромный голубой шар. И дядька, который объявляет, вышел на середину. Эквилибристская Татьяна Володова! Он опять что-то прокричал неразборчивым голосом. Понять нельзя было ничего. И вдруг на арену вышла маленькая девочка. Я таких маленьких и красивых никогда не видел. У нее были синие-синие глаза, и вокруг них были длинные ресницы. Она была в серебряном платье. У нее были длинные руки. Она ими взмахнула, как птица, и вскочила на этот огромный голубой шар. Она стояла на шаре. И потом вдруг побежала, как будто захотела спрыгнуть с него. Но шар завертелся под ее ногами, и она на нем вот так, как будто бежала, а на самом деле ехала вокруг арены. Я таких девочек никогда не видел. Все они были обыкновенные. А это какая-то особенная. Она бегала по шару своими маленькими ножками, как по ровному полу, и голубой шар вез ее на себе. Она могла ехать на нем и вправо, и влево, и назад, и прямо, и куда хочешь. Она весело смеялась, когда так бегала. И я подумал, что она, наверное, и есть дюймовочка. Какая она была маленькая, милая и необыкновенная. В это время она остановилась, и кто-то ей подал разные колокольчатые браслеты, и она надела их себе на туфельки и на руки. Кружиться на шаре, как будто танцевать. И было слышно, как тонко звенят золотые колокольчики на девочкиных длинных руках. И все это было, как в сказке. Потушили свет. И оказалось, что девочка вдобавок умеет светиться в темноте. И она медленно плыла по кругу и светилась, и звенела. Ничего такого подобного. Своего шара и побежала вперед к нам поближе. И вдруг на бегу перевернулась в голову, как молния, и еще! И еще раз! И все вперед! Вперед! И мне показалось, что вот она сейчас разобьется о барьер! Я вдруг очень испугался и вскочил на ноги, хотел побежать к ней, чтобы подхватить ее и спасти! Но девочка вдруг остановилась, скопанная, раскинула свои длинные руки. Оркестр замолк, она стояла и улыбалась. Все хлопали изо всех сил и даже стучали ногами. И в эту минуту эта девочка посмотрела на меня. И я увидел, что она увидела, что я ее вижу, и что я тоже вижу, что она видит меня. И она помахала мне рукой и улыбнулась. И я опять захотел побежать к ней, и я протянул к ней руки. Она вдруг послала нам всем воздушный поцелуй и убежала за красную занавеску, куда убегали все артисты. На арену вышел клоун со своим петухом и начал чихать и падать. Петя, поздоровайся с ребятами, ну-ка. Очень хорошо. Но мне было не до него. Я все время думал про девочку на шаре. Какая она удивительная. И как она помахала мне рукой и улыбнулась. И больше уже я ни на что не хотел смотреть. Наоборот, я крепко заткнул уши и зажмурил глаза, чтобы не видеть этого глупого клоуна с его красным носом, потому что он портил мне мою девочку. А она все еще мне представлялась на своем голубом шаре.